Глава 13. Бессознательное. Лестница оказалась такая же бесконечная. Ну что за напасть? Мы спускались около 2 часов, да так ни к чему и не пришли. Хотя нет, вру. Все же иногда появлялись какие-то старомодные ловушки по типу огромных топоров на цепи или бревно, которое хотело меня столкнуть. «Что-то как-то скучно», — вздохнул я. «Мне почти удалось проанализировать Светино подсознание. Потерпи еще час, и мы к чему-нибудь придем. «Кто сказал, что ты куда-то сможешь уйти?» — раздался противный голос проклятия. «Ты дурак. Мы не говорили, что хотим уйти. Наберут по объявлению разных проклятий, а потом объясняем, зачем пришел. И Лора чуть тише добавила. «Миша, я готова». «Ну тогда погнали». Расставив руки в стороны, я наклонился назад и упал спиной в пустоту. Давно мечтал сделать что-нибудь подобное, а тут выпал такой шанс. Меч, а точнее Лора, засветилась и вскоре превратилась в сплошной столб голубого света, увеличивающийся в размерах. «Возможно, это будет даже легче», — пояснила Лора. Рядом со мной появился силуэт. Он также падал вниз. Разглядеть его проблематично, так как он был сплошным пятном. Выделялись только красные глаза на общем фоне. Я вытянул меч в его сторону. Он был достаточно длинным, чтобы дотянуться до проклятия. Собственно, кто бы это еще мог быть? Но создание уклонилось, спиралью закружившись вокруг клинка, и начало стремительно приближаться ко мне. Тут-то я и разглядел морду этого создания. Бледное, худощавое лицо со впалыми щеками и темными редкими волосами. Одетое в черный плащ, который я принял сначала за простую кляксу. Зато хоть больше похож на человека. «Пришло время умирать!» — зашипел он, практически добравшись до меня. Превратив Лору обратно в женщину, я потянул ее за руку, и это создание просто налетело мне на ступню. Все произошло быстро, и оно не успело среагировать. Да и я усилил удар ментальной энергией. Проклятие отлетело в сторону и создало в руке меч. Лора тоже не стала ждать и превратилась в оружие. Мы начали обмениваться мощными ударами, от которых искажалось пространство. Забавно, но я думал, что мы падаем вниз, но нет. Появилась розовая полоса света, которая быстро приближалась. Оказалось, что это граница, за которой начинались небоскребы. И вот мы уже летим параллельно Земле. И как настоящие супергерои, рушим на своем пути здания. «Тут как-то поприятнее», — замедлившись, я приземлился на крышу. Мужик в плаще спрыгнул на соседний небоскреб. «Я знаю, кто вы, господин Кузнецов», — раздался голос отовсюду. «О, вам не скрыть от меня своих мотивов. Вы для меня открытая книга». «Ага, верно», — кивнул я. «А теперь будь так любезен, сдохни». Мне не о чем с ним разговаривать, так что не особо аккуратничая, я взмахнул мечом и попробовал разрубить проклятие. Все же ему удалось блокировать мой удар своим клинком. «Знаешь, что это значит?» — хихикнула Лора. «Да, если он блокирует, значит, тело уязвимо», — ответил я и сильно оттолкнулся от крыши, оставив после себя небольшой кратер. Удобно, когда силы могут буквально подчиняться твоей воле и фантазии. Конечно, насколько позволяет энергия. Я занес меч для очередного удара. Противник улыбнулся, и в его руке появился второй меч. Решил действовать своими методами. Вот урод, а! После быстрого обмена ударами, от которых рушилось здание под ногами, мне удалось попасть ему в грудь. «Я могу вспыхнуть, как до этого?» — спросил я Лору. «Да, но это уже не будет так эффективно. Он просто не даст себя держать». «Тогда сделай только кулаки. Всю энергию в них». «Поняла». А мы уже на Земле. Похоже, это центр города, только без машин и людей. «Как вам мое произведение?» — размахивая руками, спросил мужчина, довольный собой. «Но чего-то не хватает, верно, господин Кузнецов?» Он щелкнул пальцами, и небо затянуло тучами. Начался сильный ливень. Зачем? Просто похвастаться своей безграничной силой? Хвастливое проклятие. Будет приятно уничтожить его раз и навсегда. «Сегодня все и кончится», — ответил я, покручивая в руке меч Лору. «Я знаю это», — улыбнулся мужчина. Его улыбка была чем-то похожа на улыбку одной моей маленькой знакомой с косой, проживающей у меня в Подмосковье. «Ваша подружка будет только наблюдать за шоу, которое я устроил. Это доставит мне неописуемое удовольствие». Откуда у него эти клишированные фразы? Почему нельзя быть хоть чуточку более утонченным? «Ну а что ты ожидал услышать от проклятия?» — вздохнула Лора. «Они питаются отрицательными эмоциями. В нашем случае еще и энергией достаточно сильного мага. Но все же эмоции для них как десерт». Противник мелькнул, растворившись за завесой дождя, и оказался в метре от меня со вскинутым мечом. Уклонившись, я ударил в ответ. «Забавно смотреть на ваши попытки спасти эту девчонку, господин Кузнецов», — насмехался мужчина между ударами, пытаясь вывести меня из себя. Я же не стал ему отвечать. Смысл разговаривать с будущим мертвецом? Если вообще проклятие можно так обозвать. Мы продолжали обмениваться ударами. И да, это было очень эпично. От наших атак разлетались не только стекла, но и парочка зданий. Вскоре я выбил у него мечи, вместе с руками. В ответ мне прилетел удар в лицо, отрубленный кистью, который отбросил меня в ближайшее здание. Пробив окно, я врезался в стену. «Неплохо он тебе культёй зарядил», — удивилась Лора. Проклятие залетело внутрь и перегородило дыру, через которую я сюда попал. «Да, сильный удар, не ожидал». Во рту появился солоноватый привкус крови. Сплюнув ее, я поднялся на ноги. «Чувствуйте, господин Кузнецов, вот она, смерть!» Он начал медленно подходить ко мне. «Вот она. Что ж, я должен вас поблагодарить. Ведь на вашем примере я понял, в чем смысл любой жизни». «Ну, удиви». Мне не особо было интересно слушать его размышления, но раз он хочет поболтать, то пожалуйста. А Лора пока подготовит атаку. «В том, что она когда-нибудь закончится». И улыбнулся. «Мужик, ты же понимаешь, что можешь взять любое лицо. Может, сделаешь улыбку поприятнее?» Походу, я задел его тонкие нотки души, раз он неистово заорал и прыгнул на меня. «Врежь ему как следует!» — крикнула Лора. Я не стал тянуть, и пока этот истеричный мужчина в красивом эпичном прыжке летел, просто сделал несколько взмахов мечом Лорой. Почему он не восстанавливает конечности? Потому что Лора рубила не по визуальной оболочке, а по самой сути проклятия. Точнее того, кто остался на этом уровне. Тоже остаточный образ, только сильнее. Раз она впитала прошлый, то, использовав его силу, смогла отрубить конечности и не дать им материализоваться вновь. По сути, мы отсекали от него часть сил, но выходило так, словно мы рубили по ногам и рукам. Проклятие зависло в воздухе в полуметре от земли. Выглядело оно немного крипово, без кистей, ног, висит туловище и продолжает угрожать. «Почему, господин Кузнецов, почему вы упорствуете?» — сжав зубы, шипел он. «Зачем продолжаете драться? Неужели вы верите, что способны спасти девчонку? Думаете, что вам это под силу? Может, вы откроете мне секрет? В чем же заключается ваш источник сил?» «Зачем?» Превратив меч обратно в Лору, я выставил вперед две руки. Ладони засветились тусклым светом, постепенно увеличивая яркость и интенсивность. «У кого в голове только одна извилина, тому не понять, что значит бороться за друга». «Дружба — это эмоции, иллюзии, причуды восприятия. Хрупкие попытки человека оправдать свое существование. Вы все жаждете только восхищения, чтобы о вас говорили. Только эгоизм». «Знаешь, тут ты прав», — кивнул я. «Каждый хочет признания или славы. Многие хотят денег или силы. Но когда по-настоящему близкий человек страдает, то это уже другое. То, чего тебе не понять никогда». «А почему?» потому что у тебя одна извилина. Лишь человек может придумать такое серое и безжизненное понятие, как дружба. Или любовь. Никто не признается, что жаждет только одного — признания. Но почему же? Я знаю надменного человека, у которого все должно быть так, как он сказал. Но ты думаешь, я не понимаю, что ты тянешь время? Хочешь успеть восстановиться? Боюсь тебя огорчить. Лора! Почему-то проклятие продолжало игнорировать девушку рядом со мной. Хотя в этом мире она так же реальна, как и я. Все же враг не особо дальновидный. Лора появилась у него за спиной и обхватила руками. «Я держу!» «Умница!» Я подскочил и заколотил по нему кулаками, набравшими достаточной энергии. Монстр визжал, рычал и пытался выбраться. «А ты думал, я буду драться честно? Но ты идиот!» Последним ударом я пробил ему грудь. Проклятие издало истошный крик и рассыпалось в пепел. «А я думал, ты его так же всосёшь, как и прошлого?» — удивился я. «Уже сделала. Просто немного не на том уровне», — пояснила Лора, показывая за спиной рюкзак. Вопрос с подсознанием решен. Не сказал бы, что все оказалось намного сложнее. Скорее, нуднее. Заставил он меня побегать по лестницам, попрыгать и полетать. Но определенно я чувствовал, как он наносил мне урон. И не просто по ментальной сущности, а даже и по физическому телу. Выступившая кровь — это уже ненормально. Все же я сейчас астральная проекция. Если идет кровь, значит, враг попал по мне во всех смыслах. «Я потом проведу ремонт каналов и твоего ментального тела», — сказала Лора, обрадованная тем, что впервые настолько активно участвовала в битве. До этого она выступала в качестве наблюдателя. «Что, понравилось?» — улыбнулся я, смотря на ее довольное личико. «А то! Я тебе еще пригожусь в бессознательном уровне!» Хлопнув в ладоши, она облачилась в кожаные доспехи с красивым узором на груди. «Ну, раз ты о нем заговорила, как мы туда попадем?» На лице у Лоры появилась задумчивость. Она прошла взад вперед, что-то бормоча себе под нос. Сейчас у нее происходили энергозатратные вычислительные процессы. «Так, дай доступ на энергию», — попросила она. «Даю». Удобно, что даже слова достаточно для разрушения. Глаза Лоры вспыхнули голубым, волосы пошли волнами, поднимаясь вверх, а тело заискрилось от молний. Через пару секунд все прекратилось. «Ха, ща будет фокус». Она присела рядом с прахом противника, засунула туда руку и достала дверную ручку. «Опля!» — подбросив ее в воздух, сказала она. «Лови!» — и кинула мне. Тут уж любой дурак поймет, что делать. Сотни фантастических фильмов были просмотрены не зря. Подойдя к стене, я прислонил к ней дверную ручку. Она моментально вросла в кирпич, и от нее разошлась линия двери. «Это последний уровень», — сказала Лора. «Если будет так же, как и на прошлых двух, то... ну, мы справимся, думаю». Повернув ручку, я открыл дверь, и мы увидели трубы и провода. «Знакомо», — хмыкнула Лора. Я взял ее за руку, и мы прошли внутрь. Дверь тут же закрылась, оставив нас без возможности к отступлению. Хотя сейчас это и не нужно. Пока я не уничтожу проклятие в теле света, отсюда не выйду. Скорее, сам стану самым страшным кошмаром для этой твари. Мы оказались на огромном заводе, где бесконечные теплотрубы уходили вверх, теряясь в переплетении проводов и шлангов. Везде стояли старые манометры со стрелками. Большинство зашкаливало. «Что-то зафиксировало?» — спросил я. «Пока пусто». Лора была сосредоточена. А раз так, то это явный признак, что враг опасен. Мы поднялись на несколько уровней выше, продолжая все сканировать. «Тихо!» — остановил я Лору, а та хмыкнула. «Что там?» «Я слышу плач». Прислушавшись, Лора тоже кивнула. «Миша, ты же понимаешь, что это ловушка? Проклятие прямо сейчас видит нас. По сути, это его арена, которую он подготовил для последней битвы». «Замечательно. Но мы другого и не ожидали, верно?» Лора впервые улыбнулась. «Вот теперь узнаю свою помощницу. Да, будет веселье». «Как насчет того, чтобы сразу ударить в лоб?» — предложил я. «Чего тянуть быка за хвост? врубим самую сильную атаку, пока у нас еще есть силы». Мы попали в бессознательное Нахимовой, и я ощутил, как из меня тонкой струйкой пытаются выкачать силы. Все же жадное проклятие питалось энергией, и ему без разницы, у кого ее брать. «Резонно», — кивнула Лора. «А еще у меня появилась шикарная идея, почти как с Хаосом и Любавкой». «Расскажешь потом», — сообщил я, увидев неспешно приближающийся силуэт в знакомой шляпе и с длинными ножами вместо пальцев. «Разгоняй мотор». А проклятие переместилось на соседнюю платформу и мерзко заскрежетало лезвиями по металлу. «Что ж, вот ты пришел на свою смерть», — смеясь произнесло проклятие. «Ой, да пошел ты!» — Лора усилила поток энергии из моего тела. «Хорошо, что я ставила канал через подсознание и подсознание. Так нетрудно качать энергию. Заодно попробуем новый апгрейд с сжиганием твари». Я вспыхнул огнем, расплавляя все вокруг. Трубы полопались. Жидкость из них начала испаряться, заполняя пространство горячим паром. Но мне-то уже наплевать. «Что ты делаешь?» — заорало проклятие, появившись напротив, и попыталось ударить. Заблокировав руку, я схватил врага за горло, и его тело вспыхнуло. «Глупый мальчик!» — услышал я сквозь полыхающий огонь. «Ты слишком долго шел. У этой девки достаточно сил, чтобы с тобой справиться». «Правда? Проверим?» Лора увеличила напор, и огонь стал невыносимо ярким. Пространство начало плавиться, как если бы оно состояло из воска, к которому поднесли горелку. «Что-то ты посыпался, приятель», — улыбнулся я. «Ха! Хочешь сжечь меня? Забавно. Но ты спалишь еще и...» «Свету? Вот уж не думаю». Повернув его голову на 180 градусов, я показал, что он немного не учел Лору. Еще бы. Она смогла прокрасться, скрыв свое присутствие. Да это и не трудно, когда рядом стою я и полыхаю. Но теперь-то помощница решила покрасоваться, так сказать, воспользоваться своим звездным часом. Огромная Лора держала в ладошках тело Светы, защищая от пламени. «Видишь, это фиаско, мужик. Буду считать тебя мужиком». Проклятие, поняв, что осталось без козырей, начало брыкаться и пытаться выскользнуть из моих рук. И ему удалось буквально просочиться между пальцами. «Куда же ты?» Я последовал за ним в пространстве. «А ты же так кичился тем, что выкачал все из Света. Где же твоя хваленая сила?» «Ты думаешь, что победил?» Со злостью прошипел он и щелкнул языком. Пространство начало меняться. Да, ему было сложно. Уже не хватало сил, чтобы моментально все преобразовать, но он пытался. Постепенно появились длинные скамейки, близкие фигуры людей, знакомые очертания помещения. «Это же...» «Да», — кивнул я. «Место, где мы познакомились со Светой». Распределительный пункт магического комиссариата. Зал ожидания. Вот этот поворот. Даже что-то ёкнуло в груди. Теперь я следую за Светой, которая совсем не изменилась. Такой же темный цвет волос с белыми прядями. Ее любимый комбинезон и слегка вздернутый нос. Она подошла к нам. Странно, но Дима не так красив, как в обычной жизни. А я наоборот. У меня более мужественные черты лица и квадратный подбородок, скулы. «Что за...» — произнесла Лора. «Это так оно тебя видит?» «Мэй, ты, урод!» — ткнула пальцем Света в Диму. «Не мог бы ты свалить? Мне понравился этот парень». И указала на меня. «Ха, это что за неуместная постановка?» — улыбнулся я. Разговор пошел вообще не по тому сценарию, который был на самом деле. Я же не стал наблюдать за этим. Надо уничтожить проклятие. Я начал ходить по залу, высматривая несостыковки. Все же благодаря Лоре у меня осталась детальная картинка. «Ты уже знаешь, что искать?» — спросила помощница. «Да». «Апельсин». «Что? Какой апельсин?» «Вспомни записку. Апельсин. И не оборачиваться». Пройдя весь зал, я ничего подобного не нашел. Но когда вернулся, увидел, как Дима убирает в рюкзак оранжевый фрукт. Вот оно. Подскочив, я схватил Лору за руку, моментально превращая ее в оружие. Быстрый выпад, Я протыкаю ладонь своему другу вместе с фруктом, а потом испепляю его на месте. Дима успел закричать, но я подумал, что Света как-нибудь переживет небольшое отклонение от нормы. Картинки замелькали одна за другой. Вот мы в институте и проходим испытания. Света знакомится с Виолеттой. Первый урок магии. Опять Света у себя в спальне закрывает учебник, пряча мою фотографию между страниц. Я хотел было удивиться, но не получилось. Картинки жизни продолжали мелькать. Проклятие полностью растворилось, и Лора всосала остатки. «Для моих экспериментов», — произнесла она, поймав мой удивленный взгляд. «И есть у меня одна идейка». Мы же стремительно поднялись к Свету. Втроем. Я, Лора и Света у нее на руках.